Гнулись мы под них последнюю пару лет. Пора и голову поднять. Обстоятельства, вот и гнулись, — сказал Эдгар. Перспектива встретить Рождество, а затем и приход 2000 года в древнеготической Праге его весьма согрела. Эдгар любил этот мрачный город, воплощение европейского духа, город, где темные чувствуют себя вольготно и свободно. «Кстати, скорее всего, ты с этими самыми братьями полетишь одним рейсом. Выбери минутку и намекни им, что дневной дозор Москвы не собирается давать в обиду темных, пострадавших на его территории. Мол, пусть не дрейфят и не вешают хвост». «А мы действительно будем их защищать?» «Действительно. Видишь ли, Эдгар, я связываю с этой нелепой троицей кое-какие планы. Нужен мне пока этот интернационал, так что попутно позаботься о них. Скорее всего, светлые прицепят к ним соглядатая. О нем тоже позаботься, чтобы не мешался. На конфликт без повода не иди, держи его просто на расстоянии, и все». «Понял, шеф?» «Возьми». Завулон отпер сейф рядом со столом и передал Эдгару два амулета и заряженный жезл. «Маревом, полагаю, тебе пользоваться не придется. Но на всякий случай. А жезл где подпитать, ты знаешь». «В костнице? В той часовне из костей?» — мгновенно отреагировал Эдгар. Завулон кивнул. «Тьма», — сказал Эдгар с легкой завистью к самому себе. «Я там не появлялся лет 70». «Заодно и сам подчистишься», — посоветовал Завулон. «Умеешь?» Эдгар поморщился. Дружба дружбой, но все же Завулон был магом вне категории, а Эдгар пока даже до первой ступени не дотянул, несмотря на явные к тому задатки. Поныне Эдгару приходилось пользоваться обычным человеческим именем, но, с другой стороны, фамилия его уже прочно забылась. «Технику я осваивал в общих чертах. Видно было, что Эдгару неприятно это произносить». «Вот ты потренируешься», — закруглил тему Завулон. «Все, иди собирайся. Дела на тебе висят? Если да, сдай кому-нибудь. Шагрону или Белошевичу». «Понял, шеф, сдам. Удачи». Эдгар вышел, заглянул к себе в кабинет ненадолго, сотворил послание для Шагрона, подвесил его в сумраке и направился домой. Внизу он встретил Алиту. «Привет, красавица». «Здравствуй, Эдгар. На каток не желаешь сходить?» «Некогда». «Да брось ты», — сказала ведьмочка. «Новый год на носу. Какие дела?» «Светлые сейчас больше озабочены качеством заготавливаемого шампанского, чем своими обычными пакостями. В праздник нужно гулять, а не работать». «Спорно», — вздохнул Эдгар. «Но все равно некогда. Я уезжаю». «Куда?» «В Прагу». «У-у-у», — позавидовала Алита. «Надолго?» «Не знаю, на недельку». «Новый год в Праге», — вздохнула Алита. «Да не какой-нибудь 2000-й. Слетать, что ли, с тобой?» «Слетай», — не стал отговаривать Эдгар. «Но не со мной. Я ведь не разговляться еду». Он тоже немного завидовал. «Если ведьмочка направится в Прагу, она там будет отдыхать с чистой совестью». А Эдгар слишком часто ездил в подобные командировки, чтобы не питать беспочвенных иллюзий, будто работы будет немного. Работы всегда много. И особенно много ее в праздники, как назло. А в большие праздники, кто скажет, что смена года первой циферки из четырех в порядковом номере года — небольшой праздник, работы оказывается больше, чем видится в самых мрачных прогнозах. По пути домой Эдгар проглядел вероятности и выяснил, что утренний рейс на Прагу задержится до вечера, и лететь придется дневным транзитом. Билетов в кассе, естественно, не было, на бронь тоже особо рассчитывать не приходилось. Но это Эдгара не слишком беспокоило. Старый проверенный трюк с имитацией двойного билета, что может быть проще? И уж, конечно, правильным окажется билет, приобретенный иным. Даже если это произошло за минуту до регистрации. Собираться дело для иного недолгое. Зачем, спрашивается, таскать за собой вещи, если их проще купить в дороге? Вся поклажа... Амулеты, жезл, да дипломат с одиноким журналом и несколькими прессами зеленой заморской валюты. Разумеется, все, что можно купить за деньги, иной может получить и так. Но, во-первых, не стоит зря тратить силу. Да и воздействие рознь. Расколешь продавца человека на пирожок, а ночной дозор пришьет несанкционированное воздействие. С них станется. Кроме того, Эдгару было попросту жалко продавца. Не за пирожок, конечно. Вдруг понадобится джип из автомагазина увезти. Люди — основа. Кормовая база, субстрат. О них надлежит заботиться. И ничего страшного в том, что подобная идеология слишком напоминает идеологию светлых. Темные чувствуют разницу между заботиться о и трястись над. Прекрасно чувствуют.